Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга пятая. О пособиях воли человеческой сообразоваться в деятельности своей согласно божественной воле. Глава 4. О том, какое упование на Бога имели все святые. Истинное благородство христианского рода – то, чтобы в сомнительных или весьма трудных случаях уповать на Бога и в нем одном иметь крепкую опору. Такой ум суждения благороден и мужествен. Тот велик и славен, кто имеет величайшую надежду на Бога тогда именно, когда угрожает ему величайшая опасность. От колена сего благородного произошли многие святые, не только мужи, но и жены. Часть первая. Не стану повествовать об Аврааме, твердым верою в Бога. Авраам верил Богу и уповал на Него, не имея надежды иметь детей. Он не усомнился в обетовании Божьем неверованием, но превозмог верою, прославил Бога и знал, что Бог силен соделать то, что Он обещал. Он не пощадил единородного своего сына, принося его в жертву по повелению Божию. Он с 318 своих домочадцев победил 4 царей. Умолчу об Иосифе, первом властелине всего Египта. Он многократно доводим был до величайшей печали, но не пал духом, ибо имел сердце, уповающее на Бога. Моисей, укрепляемый Богом, сколько славных дел сотворил. Все полки египетские сразу потопил в море. На войне с амаликитянами, вместо бесчисленных воинских орудий, имея один только жезл в руке, сказал он своему военачальнику Иисусу Навину: «Выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амаликитянами, а я завтра стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Ужасное, чудное дело. Моисей стоял, ничего не делая, как зритель, и поразил все полки врагов. Далее Иисус Навин, военачальник, имея невыразимое словами упование, дерзнул повелеть солнцу, чтобы оно остановилось в своем течении, сказав: «Стой, солнце, над Гаваоном!» И оно остановилась и стояла среди неба, не спеша к западу, почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который бы Господь был так внимателен к голосу человеческому. И это потому, что сам Господь сражался за израильтян. Навин 10, стихи с 12 по 14. Как Иисус Навин остановил течение солнца вперед, так Иезекия через Исаию пророка заставил солнце возвратиться назад в течение своем. 4 Царств, 20, с 9 по 11 стих. Что же припомнить нам о Халеве? Он имел столь сильное упование на Бога, что не устрашился войти в среду многотысячного народа израильского, взбунтовавшегося против Моисея и Аарона, и обличить их беззаконие, говоря: «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию», то есть ханаанскую. «Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на снедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Столь же сильное упование на Бога имел Гедеон, рожденный скорее быть земледельцем, нежели воином. Он уповал на Бога, дерзнул с 300 воинов выступить против бесчисленного неприятельского войска, напал на него и победил. Действительно, человек, вооруженный невозвратным упованием на Бога, заставляет его весь мир превратить, изменить с его естественными законами. Мы видели уже тому пример, говоря о Езекии. По его желанию солнце изменило свое течение на 10 степеней назад. Если верить Птоломею, то солнце во время равноденствия движется со скоростью 365 тысяч 23 миль, из которых каждая степень требует часа времени для пробега. Когда солнце на 10 степеней воротилось назад, то есть на 10 часов, то оно совершило отступление назад в 3 652 230 миль. Явление это чудно и ужасно, но оно по воле Божией совершилось мгновенно. Солнце как бы кто дернул назад за привязанную к нему створку. Упование на Бога Езекии обнаружилось в силе своей в другой раз, когда Сеннахерим, царь ассирийский, обложил многочисленным войском Иерусалим. Езекия, укрепляя город Давидов, более всего укреплял в народе упование на Бога, говоря: «Будьте тверды и мужественны. Не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которые с ним, потому что с нами более защиты, нежели с ним. С ним мышца плотская, человеческая сила, а с нами Господь наш, чтобы помогать нам и сражаться в войсках наших противо врагов». И укрепил он народ свой надеждой на Бога, и открылась чудная помощь Божья. Господь послал ангела, и он истребил всех, и главноначальствующего, и начальствующих в войске царя ассирийского, и тот со стыдом возвратился в землю свою. 2 Паралипоменон, 22, стихи 7, 8, 21, а также Исаия, 37, 16, 17, 20, 21. Седекия же, царь, не последовал примеру Езекии, хотя имел и больше войска, чем Езекия. Причиной погибели Седекии было то, что он более полагался на свое могущество, нежели на Бога. Часть вторая. То же самое погубило и благочестивого царя Асу. 36 лет царствовал Аса благочестиво и был весьма любезен Богу, но после лишился милости, благодати Божией, по той причине, что надежду свою возложил не на Бога, а на человеческие силы. Хотя даже дело Асы по человеческому рассуждению казалось незаслуживающим и малейшего наказания. Ибо какое это преступление? Он послал Венададу, царю сирийскому, серебро и золото, говоря: «Союз да будет между мной и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. И вот я посылаю тебе серебро и золото. Пойди, расторгни союз твой с Васою, царем израильским, чтобы он отступил от меня. Что же здесь несправедливого?» Однако же Ананий, пророк, в лицо сказал Асе: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя воины». Конец цитаты. Второе Паралипоменон, 16, с 3 по 9 стих. По той же самой причине праведный Иов не присваивал себе добродетелей, оказываемых им нуждающимся, но все приписывал Богу, говоря: «Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прелестился ли я в тайне сердца моего? Поклонялся ли я им? Это было бы преступлением, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего». Иов 31, с 26 по 28 стих. Святой Григорий, подтверждая слова Иова, говорит: «Иов все добрые дела, которые совершались его руками, приписывал не себе, но одному Богу. Не имел Иов привычки приписывать своему благоразумию дела рук своих и утешаться ими. Не превозносился он своим могуществом и властью, но возлагал все свое упование на единого Бога». Конец цитаты. Так же поступал Карл V, кесарь победоносный в войнах, говоря: «Я пришел, увидел, но Бог победил». Упование на Бога возвысило царя Давида на высокую степень святости. Все добродетели он всех превзошел. Читающий с любовью псалмы его сам согласится со мною в том, как часто повторял он устами, говоря от искреннего сердца: «Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюсь?» Псалом 26, стих 1. «Чего же мне бояться в одни бедствия, когда злоба гонителей моих окружает меня?» Псалом 48, стих 6, и многие другие псалмы. И она, заключенный во чреве кита, находясь уже на последней ступени к смерти, не пал в уныние, но, как бы находясь на безопасном корабле, молитвенно воззвал Господу Богу своему. Молитве и прошению всегда и везде место благоприятно. Чего он просил? «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, как воды твои, и волны твои проходили надо мною. Однако ж я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святаго твоего». Иона 2, с 4 по 8 стих. Вот образ величайшего упования на Бога. Таким же образом молились Даниил во рве среди голодных львов, три отрока в Вавилонской пещи высылали к Богу полное упование молитву свою. Тове представляет в этом деле удивительным нам пример. Он, потерявший имущество, родину, нищий, странник, ослепший, однако не потерял крепкого упования на Бога, прилежно хранил его и сохранил, хотя родственники его, жена его и близкие к нему люди насмехались над ним, говоря: «Где теперь твоя надежда, ради которой давал ты нищим милостыню и столь многих погребал? Тщетна была твоя надежда». Но он, вразумляя их, сказал: «Не говорите сего, ибо мы дети святого и ожидаем той вечной жизни, которую Бог обещал и даст тем, которые крепки в вере в Него и уповании на Него». Товид 2, с 15 по 18 стих. Это упование на Бога возвратило Тове его имение, его отечество, его зрение и вечную награду в будущей жизни утвердило за ним. Какие успехи сделал святой Павел в этой добродетели, открывается из следующего. Часто он, представляя в уме себя уже окончившим земное поприще, возглашал: «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой, веру, преданность на оный день, то есть день суда Божия». Вооруженный таким упованием, святой Павел не уклонялся ни от одного труда, ни от одного бедствия, ни правыми, ни левыми путями. Он мужественно шел через острие меча, через побиение камнями, через различные смертные опасности, стрелы и огонь, укрепляемый упованием на Бога, силой которого часто проходил сквозь железные затворы. Часть третья. Из жен всех превзошла в этой добродетели Иудифь, совершившая неслыханное дело. Она, давши обет убить Алаферна, осаждавшего город Витулию, возложила все упование на Бога, взывая к Нему: «Молю Тебя, Господи Боже, услыши меня, вдову, Ты сотворил прежде сего бывшее и сие, и последующее за сим, и содержал в уме настоящее и грядущее, и что помыслил Ты, то и совершилось, что определил, то и явилось, ибо все пути твои готовы, и суд твой тобою предвиден». Иудифь 9, с 4 по 6 стих. «Не во множестве сила твоя, и не в могущих могущество твое, но ты — Бог смиренных, ты — помощник умоленных, заступник немощных, покровитель упавших духом, спаситель безнадежных, Боже небес и творче вод, и царю всякого создания твоего. Услыши меня, бедную, и твоя сильной милости ожидающую». С таким же упованием отвечала она Алаферну: «Да живет душа твоя, господин мой, не буду есть этого, чтобы не было соблазна, но пусть дают мне то, что принесено со мною. Раба твоя не издержит того кушанья прежде, нежели Господь совершит моею рукою то, что Он определил». Когда же, став у постели опьяневшего от вина Алаферна, изливая тайно слезы и молитвы, она говорила в сердце своем: «Господи, Боже всякой силы, Боже Израилев, призри в час сей на дела рук моих и укрепи меня, да совершу мое намерение поразить врагов, восставших на нас». Конец цитаты. И она благополучно все совершила. Воротясь в город Витулию, первым ее словом было: «Хвалите Господа Бога нашего, что Он не оставил уповающих на Него». И при этом показала гражданам отсеченную ей голову Алаферна. Вспомним здесь еще целомудренную Сусанну, эту представительницу чистоты, стыдения и упования на Бога, которая, будучи ведома на место побиения камнями, возвела очи на небо со слезами, ибо сердце ее крепко уповало на Господа, и не напрасно. Даниил, пророк, на суде обличил ее клеветников в ложном свидетельстве против нее, и она освобождена была судом от смерти, которая постигла клеветников, похотников нечестивых. Даниил 13. Эсфирь имела столь же крепкую надежду на Бога, как и Сусанна. При дворе Артаксеркса царя был обычай, по которому никто, как мужеского, так и женского пола, не имел права входить во внутренний дом царя, не быв им призван. И нарушителю этого закона не было спасения, смерть ему, исключая тот случай, когда царь в знак помилования прострет к вошедшему золотой жезл. Как по извету Амана угрожало евреям поголовное избиение во всех областях царств, о чем предуведомлен был Мардохей, воспитатель Эсфири царицы, супруги Артаксерксовой из евреев. Мардохей настаивал на том, чтобы Эсфирь пошла в царские покои с прошением об избавлении евреев от смерти, а между тем царь не призывал ее. Боясь нарушить царский закон, она прежде всего велела всем иудеям пребывать 3 дня в посте и молитвах. То же и сама сделала с девицами своими. По истечении сих дней она, возложив на Бога величайшее упование, вошла к царю с молением об отмене изданного Аманом закона об избиении евреев, и все исполнилось по ее просьбе. Эсфирь 3. Достойно и прилично привести здесь на память древнее чудо, совершенное в России. Когда Богом вдохновленный греческий архиерей Михаил из Царьграда прибыл в Россию для проповеди святой веры русскому народу, тогда неверные люди желали видеть первоначально некоторое чудо от него. Архиерей спросил их, какого чуда требовали они. На это отвечали: «Книга, содержащая учение вашей христианской веры, да будет брошена в огонь, и если она не сгорит, тогда мы узнаем, что вера ваша истинная и добрая, и что велик ваш Бог». Архиерей, воздев руки на небо, молился, говоря: «Прослави имя Твое, Христе Боже!» И с величайшим упованием на Бога вложил книгу Святого Евангелия в огонь. И когда сгорели дрова, и огонь погас, книга не сгорела и немало не повредилась от огня. Видя это чудо, многие уверовали во Христа и крестились. Дивные дела совершаются неизменно уповающими на Бога. Много находится и других чудес в житиях и деяниях святых угодников Божиих, которых имена знает сам Он, исчисляющий множество звезд и по именам их называющий. У Него все они написаны в книге жизни, а всех их должно и справедливо сказать, кто уповал на Бога и остался в стыде. Всякому должно всегда содержать в памяти слова мудрого: «Надейся на Господа всем сердцем твоим». Притчи 3:5. Много есть не имеющих такого упования, которые во всем ожидают только помощи от людей. Потому Бог нередко предоставляет их собственной воле, их суетным пожеланиям. Взгляните на древние роды и увидите, кто верил Господу и был постыжен. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.